Сказка о бабе Матрёне. Жила-была баба, скажем, Матрёна. Работала на чужого дядю, скажем, на Никиту. С родственниками его и со множеством разной челяди. Плохо было бабе. Дядя Никита никакого внимания на нее не обращал, хотя перед соседями хвастался. Меня моя Матрена любит. Чего хочу, то с ней и делаю. Примерное животное, покорное, как лошадь. А пьяная нахальная челядь Никитина ежечасно обижает Матрёну, то обокрадет ее, то изобьет, а то просто от нечего делать надругается над ней. Но между собой тоже говорят, но и бабочка Матрёна наша такая, что иной раз даже жалко ее. Но, жалея на словах, на деле все-таки продолжали истязать и грабить. Кроме сих вредных, окружали Матрёну многие бесполезные, сочувствующие долготерпению Матрёнину. Глядят на нее со стороны и умиляются: многострадальная ты наша, убогая ты, Матрёна, и могучая, но ты же и бессильная. Некоторые же в полном восхищении восклицали: тебя, говорят, Матрёна, даже аршином измерить невозможно, до чего ты велика, и умом, говорят, не понять тебя, Матрёна, в тебя, Матрёна, говорят, только верить можно. А Матрёна, как медведица, ломит всякую работу изо дня в день, из века в век, и все без толку. Сколько ни сработает, дядина челядь все отберет. Пьянство вокруг, бабы, разврат и всякая пакость. Дышать невозможно. Так и жила она, работает да спит, а в свободные минуты сокрушается про себя: Господи, все-то меня любят, все меня жалеют, а настоящего мужчины нету. Кабы пришел какой-нибудь настоящий, да взял бы меня в крепкие руки, да полюбил бы меня, бабу, во всю силу, эдаких бы детей родила я ему, Господи! Плачет, а больше ничего не может. Подсыпался к ней кузнец, да не нравился он Матрёне. Человек вида ненадежного, копченый весь какой-то, характера дерзкого, и говорит непонятно, как будто даже хвастает. Только, говорит, в идейном единении со мной сможете вы, Матрёша, перейти на следующую стадию культуры. А она ему: ну что ты, батюшка, куда ты? Я даже и слов твоих не разумею. К тому же я велика и обильна, а тебя еле видать. Так и жила. Все ее жалеют, и сама себя она жалеет, а толку от этого никакого нет. И вдруг герой пришел. Пришел, прогнал дядю Никиту с челядью и объявляет Матрёне: отныне ты, понимаешь, вполне свободна, а я твой спаситель, понимаешь? Вроде Георгия Победоносца, понимаешь, со старой копейки. Глядит Матрена, и впрямь свободно она, конечно, обрадовалась, однако и кузнец заявляет: «И я спаситель». «Это он из ревности», — сообразила Матрена, а вслух и говорит: «Конечно, и ты, батюшка». И зажили они трое при веселых удовольствиях. Каждый день то свадьба, то похороны. Каждый день «Ура!» кричат. Дядин челядинец Макей республиканцем себя почувствовал. «Ура!» Ялуторовск с Нарымом объявили себя Соединенными Штатами. Тоже «Ура!» Месяца два жили душа в душу, просто утопали в радости, как мухи в ковше кваса. Но вдруг на Святой Руси все делается вдруг. Вдруг заскучал герой. Сидит против Матрёны и спрашивает: «Тебя, знаешь, кто освободил, я?» «Ну, конечно, ты, миленький, то-то!» «А я, — говорит кузнец, — и ты, миленький». Через некоторое время герой опять пытает: «Кто тебя освободил, понимаешь, я или нет?» «Господи, — говорит Матрёна, — да ты же, ты самый». «Ну, помни же!» «А я, — спрашивает кузнец, — ну и ты, оба вы». «Оба, — говорит герой, разглаживая усы, — не знаю». И начал ежечасно допрашивать Матрёну: «Спас я тебя, дурёху, понимаешь, али нет?» И все строже: «Я твой спаситель, а ли кто?» Видит Матрена кузнец, нахмурясь, в сторонку отошел, своим делом занимается. Воры воруют, купцы торгуют. Все идет по-старому, как в дядины времена, а герой измывается, допрашивает ежедень: «Я тебе кто?» «Да в ухо ее, да закосы». Целует его Матрена, ублажает, ласковые речи говорит: «Милая ты моя, Гарибальди итальянская, Кромвель ты мой аглицкой, Бонапарт французской». А сама по ночам плачет тихонько: «Господи, Господи, я думала, и в самом деле чего-нибудь будет. А ну вот что вышло, ай-яй-яй». Позвольте напомнить, что это сказка. Все это сказки.